Вдруг за дверью залаяла, потом заскулила собака, и знакомый, такой усталый голос, раздавшийся в прихожей, успокоил пса. Анна де ля Траф отворила дверь. Она пришла из Сен-Клера пешком, темной ночью. Башмаки у нее были все в грязи. На маленьком, сразу постаревшем личике лихорадочно блестели глаза. Она бросила шляпу на кресло, спросила, где он. Тереза и Жан, написав письмо и отправив его по почте, решили, что дело кончено. Они никак не думали, что Анна не захочет отказаться от своего счастья. Но разве человек уступит логическим доводам и рассуждениям, когда речь идет о самой его жизни? Анне удалось ускользнуть от надзора матери и сесть в поезд. По темной дороге к Аржелузу ее вела белесая полоса неба между вершинами сосен. Во что бы то ни стало, увидеться с ним. Если мы увидимся, я опять его завоюю. Надо увидеться с ним. И вот Анна шла, спотыкаясь, выворачивая ноги в рытвинах. Она изо всех сил спешила добраться до Аржелуза. И вдруг Тереза говорит, что Жан уехал, что он в Париже. Анна не верила, отрицательно качала головой. Нет, не может быть, иначе ей не выдержать. Сейчас она рухнет тут от усталости и отчаяния. Ты лжешь, ты всегда лгала. И когда Тереза возмутилась, Анна добавила. Да, вот уж в ком живет дух нашего семейства. Ты выдаешь себя за свободолюбивую женщину, а на деле, как только вышла замуж, сразу же стала служить семейке. Да, да, ты, разумеется, думала, что поступаешь хорошо, предаешь меня ради моего же блага, хочешь спасти, верно? Можешь не объяснять, и так все понятно. Она толкнула входную дверь. Тереза спросила, куда ты? В Вельмежа, к нему? Я же тебе говорю, что его нет там уже 2 дня. Не верю тебе. Она вышла. Тогда Тереза зажгла фонарь, висевший на крюке в прихожей, и двинулась вслед за ней. Ты ошиблась, Анна, эта дорога на Биурж, а в Вельмежа вон туда надо свернуть. Они прошли через полосу тумана, поднявшегося над лугом. Проснулись собаки. Вот, наконец, и дубы Вельмежа. Нет, это не спящий, а мертвый дом. Анна ходит вокруг этого пустого склепа, стучится, колотит в дверь кулаками. Тереза стоит неподвижно, поставив фонарь на траву. Она видит, как легкий силуэт ее подруги приникает к каждому окну нижнего этажа. Вероятно, Анна всякий раз произносит имя любимого, но не выкрикивает его, не зовет, зная, что это бесполезно. Несколько минут ее не было видно. Она зашла за дом, затем она появилась, опять подошла к двери, опустилась на крыльцо и, обхватив руками колени, уткнулась в них лицом. Тереза заставила ее подняться, вывела на дорогу. Анна шла, шатаясь, и все твердила, «Завтра утром поеду в Париж. Париж не так уж велик, я найду его в Париже». Но говорила она это, как усталый ребенок, который больше не в силах сопротивляться и уже готов смириться. Бернар, проснувшийся от громкого их разговора, накинул халат и ждал в гостиной. Напрасно Тереза старается прогнать воспоминания о сцене, разыгравшейся между сестрой и братом. Человек, который мог грубо схватить за руки измученную девочку, потащить ее по лестнице на 3-й этаж, втолкнуть в спальню и запереть дверь на ключ, ведь это твой муж, Тереза, тот самый Бернар, который через 2 часа будет твоим судьей. Дух семьи вдохновляет его, избавляет от всяких колебаний. Бернар всегда, при любых обстоятельствах, знает, что надлежит сделать в интересах семьи. Ты вот с тоской и тревогой готовишь длинную защитительную речь, но ведь только люди, не имеющие принципов, могут поддаться чужим доводам. Бернару наплевать на твои оправдания. Я знаю, что мне надо делать. Он всегда знает, что ему надо делать. Если иной раз придет в замешательство, то скажет, мы это обсудили в семейном кругу и признали, что... Как можешь ты думать, что он еще не вынес тебе приговор? Судьба твоя решена бесповоротно, так что лучше постарайся уснуть. После того, как де ля Травы увезли побежденную Анну в Сен-Клер, Тереза почти до самых родов безвыездно жила в Аржевузе. Вот когда она по-настоящему изведала тишину, царившую там, именно в эти долгие ноябрьские ночи. Письмо, посланное ей Жану Азеведо, осталось без ответа. Вероятно, он нашел, что не стоит заводить скучную переписку с какой-то провинциалкой. К тому же она в положении, это не такое уж приятное воспоминание. Может быть, теперь, на расстоянии, Тереза казалась пресной этому дурачку. Для него были бы гораздо привлекательнее в женщине притворная сложность и рисовка. Разве он мог понять эту обманчивую простоту, этот прямой взгляд и всегда уверенные движения? Вероятно, он считал ее способной поймать его на слове, как это было с Анной, готовой все бросить и бежать с ним. Жан Азеведо не доверял женщинам, которые слишком быстро складывают оружие, так что нападающий не успевает снять осаду. Больше всего он боялся одержать победу, пожать плоды победы. Тереза старалась проникнуть в духовный мир этого юноши, но восхищавшие Жана книги, которые она выписала из Бордо, показались ей непонятными. Она жила в полной праздности. Нечего было и думать, что она станет готовить приданое для будущего ребенка. Это не ее жанр, и ехидничала госпожа де ля Трав. В деревнях немало женщин умирают родами. Тереза доводила тетю Клару до слез, уверяя, что и она умрет, как ее мать, что ей не выжить, она в этом уверена. И всегда добавляла, будто ей все равно, что придется умереть. Такая ложь. Она еще никогда так страстно не жаждала жить, еще никогда Бернар не выказывал такого внимания к ней. Да, он заботился вовсе не обо мне, а о том, кого я носила в чреве. Напрасно он с ужасным своим местным произношением твердил: «Возьми еще пюре, не ешь рыбы, ты сегодня уже и так много ходила». Меня это нисколько не трогало, ведь так же ухаживают за нанятой кормилицей, чтобы у нее было хорошее молоко. Свекры и свекровь берегли меня, как священный сосуд, вместилище их будущего потомства. Несомненно, они в случае чего пожертвовали бы мною ради этого эмбриона. Я утратила ощущение своего собственного существования. Я была лишь лозой виноградной. В глазах всего семейства значение имел лишь плод, который созревал во мне. До конца декабря пришлось жить в потемках. Как будто еще мало тени от бесчисленных сосен, непрерывные дожди множили и множили вокруг нашего угрюмого дома миллионы движущихся прутьев водяной решетки. Когда единственная дорога на Сен-Клер уже угрожала стать непроезжей, меня перевезли в этот городок, в другой дом, где было чуть посветлее, чем у нас в Аржелузе. Старые платаны на большой площади еще оспаривали свои листья у ветра и дождя. Тетя Клара не пожелала переселиться в Сен-Клер, чтобы стать моей сиделкой. Старуха могла жить только в Аржелузе. Но она приезжала очень часто, в любую погоду, в своем деревенском шарабане и привозила мне лакомства, которые я так любила в детстве, и, по ее мнению, любила и до сих пор. Серые ржаные пышки на меду, сладкий пирог по названию фугас или румаджат. С Анной я виделась только за столом. Она не обращалась ко мне ни с единым словом, с виду была тихая, смирившаяся, сразу утратила свою свежесть. Зачесанные назад туго стянутые волосы открывали ее некрасивые восковые уши. Имени молодого Дегилема не произносили, однако госпожа де ля Трав уверяла меня, что хотя Анна еще не сказала «да», но уже и не говорит «нет». Ах, как верно судил о ней Жан! Немного времени понадобилось, чтобы накинуть на нее узду и усмирить ее. Бернар чувствовал себя хуже, потому что опять стал выпивать перед обедом рюмку-другую для аппетита. О чем говорили эти люди вокруг меня? Они много толковали о приходском священнике. Мы жили как раз напротив церковного дома. Всех интересовало, например, почему Кюре в течение одного дня 4 раза прошел куда-то через площадь, а возвращался, вероятно, другой дорогой. Помня некоторые свои разговоры с Жаном Азеведо, Тереза теперь более внимательно присматривалась к этому еще не старому священнику. Он мало общался с прихожанами, и они считали его гордецом. Здесь такие повадки не годятся. При его редких посещениях господ де ля Трав Тереза отметила, что у него высокий лоб, седые виски. У этого человека нет ни одного друга. как он проводит вечера, почему избрал такую жизнь. «Он строго соблюдает все правила», — говорила госпожа де ла Траф, — «каждый вечер читает молитвы, но нет на нем, знаете ли, благодати. Его не назовешь благочестивым, а наше благотворительное общество он совсем забросил». Она жаловалась, что кюре распустил оркестр, организованный попечителем общества. Родители обижаются, что он больше не водит подростков на футбольные матчи. Это очень мило, что он сидит, уткнувшись в книгу, но ведь этак недолго и приход упустить. Чтобы послушать его, Тереза несколько раз ходила в церковь. «Ну, дорогая, что это вам вздумалось? Ведь в вашем положении можно и не посещать церковные службы». Проповеди священника касались догматов, принципов морали и были безличны. Но Терезу интересовали модуляции его голоса, его жесты, то или иное слово, казавшееся более весомым, чем другие. Ах, он, может быть, помог бы ей разобраться в путанице ее мыслей и чувств, ведь он так отличался от всех, он тоже принимал жизнь трагически. К своему внутреннему одиночеству он присоединил еще ту пустыню, которая создается вокруг человека, надевшего сутану. Какую поддержку находил он в ежедневном исполнении церковных обрядов. Терезе хотелось пойти к мессе в будний день, когда никого не бывает в церкви, кроме мальчика-служки, и священник, склонившись над кусочком хлеба, бормочет слова литургии. Но ее любопытство показалось бы странным всему семейству и жителям городка. Стали бы кричать, что она обратилась в лоно христианства. Сколько ни страдала Тереза в эту пору, но лишь после родов она по-настоящему почувствовала, что больше не в силах выносить такую жизнь. Внешне это ни в чем не сказывалось, между ней и Бернаром не происходило никаких сцен, с его родителями она держала себя даже более почтительно, чем он сам. Трагедия как раз и была в том, что не находилось ни малейших причин для разрыва и не предвиделось никаких событий, которые помешали бы тоскливой обыденности идти своим чередом до самой смерти. При разногласиях должна быть какая-то почва для столкновений, но Тереза почти не видела Бернара, и еще меньше его родителей. Да, их слова и не доходили до нее, она и не подумала бы отвечать на их замечания. Они ведь говорили на разных языках. В самые важные слова они вкладывали разный смысл. А если у Терезы вырывалось какое-нибудь искреннее восклицание, то ведь в семействе уже было раз и навсегда установлено, что она обожает дерзкие выпады. «Я делаю вид, что не слышу», — говорила госпожа де ла Траф, «а если она настаивает на своем, я не придаю значения ее словам. Она знает, что с нами эти штучки не пройдут». И все же госпожа де ла Траф с трудом переносила странные причуды снохи. Тереза терпеть не могла, когда знакомые ахали, уверяя, что маленькая Мари — вылитая мать. Обычные в этих случаях шуточки, но уж от этой дочки вы не отречетесь, приводили ее в крайнее раздражение, которое ей не всегда удавалось скрыть. «Да она ничуть на меня не похожа», — твердила Тереза. «Посмотрите, какая она смуглая, глаза черные, как угольки. И вот поглядите на мои фотографии, я была худенькая, белесая девчушка». Она не желала, чтобы Мари походила на нее. Мать хотела, чтобы у нее не было ничего общего с этой крошкой, плотью от плоти ее. И уже по городу пошли слухи, что Тереза де Скейру не страдает избытком материнской нежности. Но госпожа де ла Траф уверяла, что Тереза по-своему любит дочку. Конечно, нечего требовать, чтобы она следила, как купают малютку, меняют ей пеленки. Эти заботы ей не свойственны. Но я вижу, как она целыми вечерами просиживает у колыбельки, даже воздерживается тогда от курения и все смотрит, смотрит на спящую крошку. Кстати сказать, у нас превосходная, отлично выскаленная няня, да и наша Анна тут. Ах, вот уж из Анны, можно поклясться, выйдет замечательная мамаша. И правда, с тех пор, как в доме появился ребенок, Анна возродилась к жизни. Колыбель всегда привлекает женщину, но Анна была просто счастлива, когда брала малютку на руки. Чтобы свободнее было приходить в детскую, она помирилась с Терезой, но от былой нежной их дружбы остались лишь привычные ласковые жесты и прозвища. Анна очень боялась материнской ревности Терезы, ведь малютка знает меня лучше, чем свою маму, как увидит, смеется. прошлый раз Мари была у меня на руках, и когда Тереза хотела ее взять, девочка заплакала, раскричалась. Она так явно любит меня больше, чем маму, что мне даже неловко бывает. Анна могла бы и не испытывать неловкости. В эту полосу своей жизни Тереза была далека от дочери, как и от всего остального. И людей, и вещи, и свое собственное тело, и даже свою душу она воспринимала словно какой-то мираж, словно туман, повисший в воздухе. И в этом небытии только один Бернар обретал чудовищную реальность. Его плотная фигура, гнусавый голос, безапелляционный тон, самодовольство. Вырваться из этого мира. Но как и куда идти? Первые жаркие дни действовали на Терезу угнетающе. Однако ничто не предвещало поступка, который она уже готова была совершить. Что было в этом году? Она не может вспомнить никаких неприятностей, никаких ссор. Помнит только, что в день праздника тела Господня Бернар был как-то особенно противен ей, когда она смотрела утром в щель между ставнями на крестный ход. Бернар оказался, пожалуй, единственным мужчиной в этой процессии. Городок вмиг опустел, как будто на улицу вместо традиционного агнца выпустили льва. Люди попрятались, чтобы им не пришлось обнажать голову или становиться на колени. Лишь только опасность миновала, двери пооткрывались одна за другой. Тереза внимательно смотрела на священника, который шел почти что зажмурив глаза и держал обеими руками свою странную ношу. Губы его шевелились. К кому взывал он с таким скорбным видом? И сразу же вслед за ним важно вышагивал Бернар. Он исполнял свой долг. Шла неделя за неделей, и за все это время не выпало ни одной капли дождя. Бернар жил в непрестанном страхе, боялся лесного пожара, и у него снова начались боли в сердце. В стороне Луша сгорело 500 гектаров сосняка. Если бы дул северный ветер, погибли бы мои сосны в Баласаке. Тереза все ждала чего-то, чего и сама не знала, от этого ясного невозмутимого неба. Может, никогда больше не будет дождя. И в один прекрасный день затрещит в огне весь лес кругом, сгорит даже сам городок. Почему, спрашивается, в Ландах никогда не горят селения? Как несправедливо, что пламя всегда подбирается к деревьям, а людей не трогает. В семействе Дескейру без конца говорили, спорили о причинах бедствия. Может, кто-то бросил непогасший окурок, а может, это поджог? Тереза мечтала, что вот она встанет ночью, выйдет тихонько из дому, заберется в тот лес, где больше всего вереску, бросит там зажженную сигарету, и на заре огромное облако дыма затянет небо. Но она гнала от себя эту мысль. Любовь к соснам была у нее в крови. Не на сосны обращала она свою ненависть. Настала минута открыто взглянуть на то, что она сделала. Какое объяснение дать Бернару? Ничего не остается, как напомнить ему шаг за шагом, как все это случилось. Это было в день большого пожара около Мано. В столовую, где наспех завтракала вся семья, то и дело входили люди. Одни уверяли, что горит как будто очень далеко от Сен-Клера, другие утверждали, что уже пора бить в набат. Воздух в этот знойный день был пропитан запахом горящей смолы, а солнце казалось запачканным сажей. Перед глазами Терезы встает лицо Бернара. Повернувшись к бальону, он слушает его сообщение, а сильной волосатой рукой держит над стаканом пузырек с лекарством, не замечая, что капли фаулера одна за другой падают и падают в воду. Он залпом выпил стакан, и Терезе, разомлевшей от жары, даже и в голову не пришло сказать ему, что он выпил двойную дозу лекарства. Все встали из-за стола, только она одна осталась, продолжая лениво раскрывать ножичком свежий миндаль. Чуждая всему этому волнению, равнодушная к этой драме, да и ко всякой другой, кроме своей собственной. В набат не стали бить. Бернар, наконец, вернулся. Но хоть раз ты, Тереза, правильно сделала, что не волновалась. Горит далеко, в стороне Мано. Потом спросил, а капли я принял? и, не дождавшись ответа, накапал стакан лекарства. Тереза промолчала, вероятно, от лени, от усталости. На что она надеялась в эту минуту? Не может же быть, что я промолчала умышленно. Однако и ночью, когда у постели Бернара, который мучился рвотой и плакал, доктор Педме стал расспрашивать, что произошло днем, она ничего не сказала о том, что случилось за столом. А ведь так было легко, не бросая на себя тень, обратить внимание доктора на то, что Бернар принял много мышьяку. Могла же она произнести такую, например, фразу: «В ту минуту до меня как-то не дошло. Мы все ужасно взволновались из-за этого пожара, но теперь я готова поклясться, что он принял двойную дозу». Однако она промолчала. Было ли у нее хоть поползновение сказать это? Темный замысел, который за завтраком неведомо для нее самой уже был в ее душе, начал всплывать из самых глубин ее существа, еще бесформенный, но уже наполовину осознанный. После ухода доктора она долго смотрела на уснувшего наконец Бернара и думала: нет же доказательств, что он заболел из-за того. Может быть, у него приступ аппендицита, хотя никаких других симптомов и нет. У него, наверное, инфекционный грипп. Но через день Бернар был уже на ногах. Весьма возможно, что все было именно из-за того. Но Тереза не могла бы за это поручиться, а ей так хотелось быть уверенной. Вот и все. У меня вовсе не было такого чувства, что я во власти чудовищного искушения. Мне казалось, что мною движет любопытство. Правда, удовлетворить его было небезопасно. Но в первый день, когда я, прежде чем Бернар вышел в столовую, накапала лекарство в его стакан, помню, я твердила себе: один единственный раз, только чтобы выяснить, тогда я буду знать, из-за того ли он заболел. Один единственный раз. И конец.